Интермедия. Тайные переговоры. Часть вторая. Хорошо, может, данная встреча и не была назначена заранее, но в любом случае давайте начнем переговоры между религией божественного мира и демонами. После этих слов папы официальная часть переговоров началась. Папа начал говорить первым. Может быть, он хочет завладеть инициативой в данных переговорах. Это его план? Обычно в этот момент люди как раз начинают демонстрировать свою силу и власть и стараются морально задавить оппонента. Правда, я во всем этом не очень разбираюсь. И вообще, я совершенно не против, чтобы переговоры вел кто-то другой. Так что если он возьмет на себя эту работу, то я слова против этого не скажу. Или скорее, мне вообще не хотелось бы говорить. Думаю, надо начать с представления. Начну, пожалуй, с себя. Я 57-й папа религии Божественного мира. Дустин 61-й. Будем знакомы. После представления папы остальные люди на его стороне стола также представились. Но если честно, мне они все не интересны, если не считать папы и Кусамы. Кстати, хотя папа на посту религии Божественного мира только 57-й, назвал он себя Дустином 61-м. Интересно, насколько много людей поняли, что это значит? Это заявление значит, что он уже прожил 60 жизней, и это его 61-я жизнь. Таким образом, он заявляет, что знает об этом и понимает причину этого. И именно поэтому назвал себя именно так, как бы показывая своим именем, что за его спиной стоит опыт 61 прожитой жизни. Или может даже больше. Я Сайджи, член спецотряда, находящийся под непосредственным контролем папы. Реинкарнированный, в прошлой жизни меня звали Кусама Шиноби. Кусама представился трясущимся голосом. Он еще и слова путает. Что за непосредственным? Думаю, он хотел сказать непосредственным, но явно из-за нервов перепутал слова. Я слышу, как Огр сбоку тихо прошептал Кусама. Кстати, насколько я помню, у Огра и Кусамы были очень неплохие отношения. Кусама, может быть, все время и тусовался с Нацуми, но он иногда общался и с другими мальчиками. Так что скорее он не столько был другом Нацуми, сколько просто общался с ним, но при этом совершенно не идеализируя его. Кусама был обычным мальчиком, да и сейчас, хоть он и стал подручным одного из самых могущественных людей, но его характер не сильно поменялся. Таким образом, мы все представились. Может быть, теперь ваш черед, мисс Ужас Лабиринта? Бах! Какое-то чересчур резкое начало. Да, я знаю, что люди меня звали этим смущающим прозвищем, похожим на то, которое Чуни бьет, дают друг другу. Но разве можно его вот так просто озвучивать на людях? Нет, я не о том думаю. Как он вообще узнал, что я и Ужас Лабиринта – это одно лицо? Откуда произошла утечка? Вот же, он меня с первой фразы поразил, причем дважды. А папе палец в рот не клади, он явно находится совсем в другой лиге по сравнению с Аргнаром. Мне нельзя расслабляться. Веди себя как крутая, все будет хорошо. Ну и что, что они это знают? Да, это немного смущает, ну и что? Просто веди себя как всегда. Я себя называю Широ. Пожалуйста, используйте это имя. И, пожалуйста, не стоит использовать прозвище типа Ужас Лабиринта, хорошо? Я полностью против этого. И вообще, вампирчик, чего это ты с таким пораженным лицом уставилась на меня? Я что-то не так сказала? Если сильно надо, даже я могу говорить вежливо. Госпожа Широ, значит? Простите, но каково ваше положение и статус среди демонов? И пронизывающий взгляд от папы. На внешний вид обычный старичок, но глаза как два остро наточенных лезвия. Этого можно было ожидать от правителя религии, который занимается контролем человечества, находясь при этом в тени. Его внешний вид совершенно не соответствует содержанию. В любом случае, какой неудобный вопрос. Вообще-то у меня нет официального статуса. Может сказать, что я родственница короля демонов? Если все пойдет так дальше, то может мне попросить у короля демонов какую-нибудь официальную должность? Да, после того, как здесь закончу, надо будет этим заняться. Это сильно упростит мою задачу в дальнейшем. Ладно, о дальнейших действиях будем думать потом. Как сейчас-то ему ответить? Я пришла как представитель демонов. Сейчас я здесь как администратор этого мира. Выкрутилась! И к тому же вернула слова про то, что я администратор. Отлично получилось, избежала атаки оппонента и при этом нанесла ответный удар. Видите, даже я могу вести беседу, если постараюсь. Конечно же, для этого мне надо задействовать свой мозг на 100%, отчего мои мозговые клетки могут взорваться и кровью пойдет горлом. Так что не надо меня напрягать слишком часто. Поскольку я стараюсь не говорить ничего сверхнеобходимого, я быстро взглянула по бокам, как бы намекая, что теперь их очередь представиться. Увидев мой взгляд, они должны понять, что я закончила с представлением. Похоже, следующий представляться будет вампирчик. «Меня зовут София Кирен, реинкарнатор. Называть свое имя в прошлой жизни не собираюсь. Могу сказать, что я дочь почившего графа Кирен, чей дом был разрушен». «Бах! Даже мои союзники делают такие необдуманные заявления. Эй, ты же специально, да?» «Хм, с другой стороны, я сама же и притащила ее сюда, надеясь, что она немного повзрослеет. А вместо этого она тут такие заявления делает. Пожалуйста, постарайся вести себя более соответствующе. И выбирай более удобный момент для такой информации. Не стоит сразу заходить с козырей». «Зовут Вратх. Тоже реинкарнатор, как и София. Я воздержусь от представления своим прошлым именем. Если сильно нужно, можете уточнить у Кусамы позднее». «Фух. Хотя бы Огр представился как нормальный человек. Хорошо, очень хорошо». «Я гоблин, который эволюционировал в Огра». «Бах! Не знаю уж, какого эффекта Огр пытался добиться, но лица многих людей из религии божественного мира вытянулись. Особенно у папы. Похоже, он сейчас глубоко задумался». «Хм, как странно. Только представились, а ситуация настолько усложнилась. Только мне кажется, что эти переговоры добром не кончатся».